Глава 4. Противоположности притягиваются, и вспыхивает страсть. В начале взаимоотношений все пары непоколебимо уверены, что их любовь — это особый случай, и их страсть никогда не угаснет. Однако в большинстве случаев страсть теряется, даже если удается сохранить любовь. Главный вопрос по поводу современных отношений со всеми их трудностями, которые волнуют нынешние пары, это удастся ли сохранить страсть надолго? Ответ прост. Противоположности притягиваются. Легко сказать, но трудно сделать. Однако если мы научимся выражать свое неповторимое «я» совсем не такое, как неповторимое «я» партнера, страсть не просто удастся сохранить. С годами она будет только крепнуть. Влюбиться в партнера — это все равно, что слушать песню, которая вам очень нравится. Поначалу не можешь наслушаться и уверен, что будешь любить ее всегда, но когда слушаешь одну и ту же песню много раз, со временем воздействие слабеет, хотя поначалу просто мороз по коже. Страсть, которую вы ощущали при первом знакомстве, теряется. Когда вы слушаете новую, незнакомую песню, она автоматически запускает определенные химические реакции в мозге и стимулирует выработку гормонов, благодаря которым вы чувствуете прилив бодрости и ощущаете всю полноту жизни. Если песня теряет новизну и приедается, то эти гормоны больше не вырабатываются. Если много раз послушать одну и ту же песню, даже если поначалу от нее мороз по коже, со временем воздействие слабеет. Но люди — не записи песен, поэтому во взаимоотношениях все иначе. И это прекрасно. В отличие от звукозаписи, сделанной раз и навсегда, люди способны расти и меняться. И делают это. Если взаимоотношения с партнером способствуют искреннему выражению нашего неповторимого «я», мы растем и меняемся с каждым днем. И постоянная новизна способствует влечению и страсти. Однако если подавлять свои мужские и женские стороны ради того, чтобы, например, обеспечивать семью, соответствовать ожиданиям и требованиям общества или просто доставить удовольствие партнеру, мы перестаем расти, и притяжение слабеет. Сохранять ощущение свежести и новизны в отношениях благодаря переменам и росту очень важно. Однако еще важнее искренне проявлять и мужские, и женские свойства своей натуры. Если мужчина выражает свои мужские качества таким образом, что поощряет проявление женских качеств у партнерши, это пробуждает в ней романтические чувства. Именно это женщины имеют в виду, когда говорят, что им нужен настоящий мужчина. В наши дни мужчины все чаще выражают женские качества – любовь, ранимость, сотрудничество, взаимозависимость. И поэтому обретают возможность проявлять и мужское начало так, чтобы сильнее поддерживать женщину. Но если он не умеет сочетать проявление женских качеств с полным проявлением мужского начала, которому свойственны независимость, беспристрастность, уверенность в себе и компетентность, партнерша не будет тянуться к нему, даже если полюбит. Во многих случаях любовь станет либо платонической, либо, скорее, материнской. Точно так же и женщина, если она при помощи проявления своей женской стороны способствует проявлению мужского начала у мужчины, это возбуждает у него стойкий романтический интерес к ней. Зачастую властные женщины говорят, что они одиноки, поскольку мужчина отпугивает силу их личности. Но на самом деле главная причина отсутствия мужского интереса то, что многие властные женщины подавляют у себя проявление женских качеств. Но если женщина умеет все сильнее проявлять свои мужские качества, независимость, напористость, уверенность в себе и могущество, однако они уравновешены ее женским началом, мужчина, благодаря взаимоотношениям с ней, достигает еще большего успеха. Он поддерживает партнершу и помогает ей после трудового дня вернуться к женскому началу. А это позволяет ей больше ценить партнера, и тогда он, чувствуя, что взаимоотношения с ней приносят ему успех. Но если женщина не сочетает проявление мужских качеств с полным проявлением своего женского начала, которому свойственны любовь, чуткость, сотрудничество и взаимозависимость, она не в состоянии привлечь мужчину, даже если он ее любит. Хотя поначалу его очень тянет к ней, страсть очень быстро развеется, поскольку мужчина не чувствует, что нужен партнерше. Учимся по-новому признавать, что мы разные. Сегодня у нас появилась возможность вместе построить равноправные взаимоотношения, которые поспособствуют полному и неповторимому проявлению у нас и мужских, и женских качеств, и при этом позволяют признавать и ценить наши различия, а значит и сохранить страсть на многие годы. Хотя новизна отношений в конце концов теряет остроту и сменяется уютным ощущением предсказуемости, если мы научимся ценить и поощрять наши природные различия, влечение друг к другу не угаснет. В мире музыки достаточно суперзвезд, которым удается привлекать поклонников, хотя их никак не назовешь блестящими дебютантами. Они поддерживают негаснущий интерес и страсть к своей музыке не потому, что она новая, а потому что они не похожи на других. Музыканта невозможно забыть не только благодаря таланту и мастерству. Он выделяется из общего ряда благодаря неповторимому выражению этого таланта и мастерства. Взгляните на список знаменитых музыкантов и групп, записи которых разошлись тиражом свыше 75 миллионов. А популярность не меркнет и по сей день. Вспомните, насколько неповторима исполнительская манера и мелодика каждого из них, как сильно они отличаются друг от друга. Лючано Паваротти, Битлз, Долли Партон, Майкл Джексон, Дайана Росс, Стинг, Принц, Боб Дилан, Барбара Стрейзанд, Вольфганг Амадей Моцарт, Роллинг Стоунс, Элтон Джон, Пинк Флойд, Людвиг ван Бетховен, Би Джиз, Нил Даймонд, Мадонна, Иоганн Себастьян Бах, Уитни Хьюстон, Куин, Абба, Юту, Боб Марли, Элвис Пресли. Стоит вам услышать первые ноты их произведений или первые звуки голоса, как вы сразу их узнаете. Они неповторимы, искренние и очень разные. Точно так же и мы сумеем сохранить и даже воскресить страсть и взаимное влечение во взаимоотношениях, надо лишь добиться, чтобы взаимоотношения способствовали неповторимому проявлению наших мужских и женских качеств. У мужчин и женщин разная полярность. Влечение во взаимоотношениях во многом возникает и сохраняется именно благодаря тому, что мужчины и женщины такие разные. Природные различия между мужчинами и женщинами, физический и гормональный фундамент всякой романтической химии. Мужчины и женщины словно магниты. Нас притягивает друг к другу, поскольку у нас разная полярность. Если бы мы были одинаковыми, то при приближении отталкивались бы. Чтобы лучше понять, что такое мужская и женская полярность, представим себе поведение и движение магнита. Противоположные полюса магнита притягиваются друг к другу, а одинаковые отталкиваются. Если наша мужская сторона — северный полюс, а женская — южный, то когда мужчина находится на мужской стороне, а женщина — на женской, они притягиваются друг к другу. Это притяжение и не дает угаснуть страсти в отношениях. Но если оба партнера застряли на одной и той же стороне, то оттолкнут друг друга. На схеме, которая приложена в PDF-файле, показано, что противоположности притягиваются, а одинаковые полюса отталкиваются. Из этой аналогии следует 6 выводов. Первый. Если мужчина проявляет свои мужские качества, он крайне привлекателен для женщины, которая проявляет свои женские качества. Его мужское начало и ее женское начало, противоположные полюса, будут притягиваться. Второй. Если женщина выражает свои женские качества, ее сильнее привлекает мужчина, проявляющий мужские качества. Ее женская сторона и его мужская, противоположные полюса, будут притягиваться. Третий. Если мужчина слишком сильно проявляет свои женские качества, подавляя мужскую сторону, он крайне непривлекателен в глазах женщины, которая проявляет свои женские качества. Чем ближе они становятся, тем сильнее их женские стороны отталкиваются. Они могут стать лучшими друзьями, но страсти между ними не вспыхнет. Четвертый. Если женщина слишком сильно проявляет свои мужские качества, подавляя женскую сторону, она будет крайне непривлекательна в глазах мужчины, проявляющего мужские качества. Чем ближе они становятся, тем сильнее их мужские стороны отталкиваются. Мужчина будет ценить и уважать ее мужской ум, но на расстоянии. Они отлично сработаются, но у него не возникнет желания романтически сблизиться с ней. Пятый. Если мужчина слишком сильно проявляет свои женские качества, подавляя мужскую сторону, он крайне привлекателен для женщины, которая слишком сильно проявляет свое мужское начало, но подавляет женское. Чем ближе они становятся, тем сильнее проявляется ее женское начало, ведь взаимная любовь делает ее более беззащитной, чуткой и зависимой. Ее полярность меняется, и она теряет уважение и интерес к излишне женственному мужчине. Поначалу ее тянуло к нему, но теперь отталкивает. Шестой. Если женщина слишком сильно проявляет свои мужские качества, подавляя женские, она крайне привлекательна для мужчины, сильно проявляющего свои женские качества, подавляя мужские. Чем ближе они становятся, тем сильнее проявляется ее женское начало, ведь взаимная любовь делает ее более беззащитной, чуткой и зависимой. Ее полярность меняется, и мужчина теряет романтический интерес к ней. Из всех этих примеров, во всем их разнообразии, следует, что для взаимного притяжения мужчины и женщины нужна совместимая полярность. Чтобы сохранить страсть, нужна здоровая полярность. Когда оба партнера возвращаются с работы домой, настроенные на проявление мужского начала, мужчине важно найти способы восстановить уровень тестостерона, чтобы сохранить контакт с мужской стороной, а женщине вернуться на женскую сторону, чтобы восстановить уровень эстрогена. Если женщина и дальше подавляет свое женское начало, партнер-мужчина автоматически склонится к более яркому выражению женских качеств. Он не уйдет на время в свою пещеру, а захочет поговорить, пожаловаться, поделиться чувствами. А поскольку он проявляет женское начало и хочет поговорить, женщина попытается его выслушать и тем самым будет вынуждена сдвинуться еще дальше на мужскую сторону, что лишь усугубит стресс. Чтобы помочь женщине снова проявить свое чуткое и взаимозависимое женское начало, мужчина должен не делиться чувствами, а потратить некоторое время на возврат к мужскому началу. А тогда он сможет выслушать партнершу, и у него не возникнет потребности, чтобы она слушала его. Он и без этого сможет ощутить, как они близки. Когда мужчина выслушивает женщину, это помогает ей вернуться на женскую сторону. С другой стороны, если женщина слишком далеко зашла на мужскую сторону, не исключено, что у нее и не возникнет потребности поговорить или поделиться чувствами, поскольку она подавляет свое женское начало. Но если она научится делиться чувствами с партнером таким образом, чтобы ему было легко слушать, то вернется к своему женскому началу и при этом поможет партнеру вернуться к мужскому. Мы уже убедились, что большинству современных женщин переход с тестостероновой мужской стороны на эстрогеновую женскую дается не автоматически. Это поведенческий навык, который придется тренировать. Зато потом он поможет женщине обрести внутреннее равновесие. Ведь ей весь день приходится подавлять свои чувства на работе, так что возможность поделиться чувствами для нее – прекрасный способ наладить контакт со своим женским началом. Как сохранить полярность в близких отношениях? Если в отношениях, построенных на любви и близости, женщина слишком сильно проявляет свои мужские качества, это зачастую вынуждает мужчину слишком сильно проявлять женские. От этого он рискует стать более пассивным, капризным, эмоционально восприимчивым или требовательным. Точно так же мужчина, слишком сильно проявляющий свое женское начало, вполне способен заставить женщину чересчур проявлять мужские качества. Это также ясно видно на примере магнитов. Попробуйте поднести друг к другу два северных или два южных полюса. Два северных или два южных полюса отталкиваются, но если вы надавите сильнее, чтобы все-таки соединить их, один из магнитов повернется нужным полюсом. Это наглядно иллюстрирует, как мужчины с сильно проявленным женским началом способны заставить женщин проявлять мужское начало, а женщины с сильно проявленным мужским началом заставляют мужчин проявлять женское начало. Но не все так плохо. Если женщина проявляет женское начало и так или иначе принимает поддержку мужчины, она подталкивает его в мужскую сторону. И мужчина, проявляющий мужское начало, помогает женщине вернуться на женскую сторону. Эта тенденция особенно ярко видна в близких отношениях, где от природы тяга к единению сильнее. Сегодня в большинстве пар, если женщина больше склонна проявлять мужские качества, именно мужчина стремится к единению, в то время как женщина так занята, что не чувствует такой тяги. Если мужчина пытается надавить на нее, чтобы сблизиться, это лишь подталкивает его в женскую сторону. Иногда женщина, проявляющая мужское начало, чтобы наладить связь с мужчиной, побуждает его слишком раскрываться и рассказывать о своих чувствах. В таком случае он волей-неволей сдвигается еще дальше в женскую сторону, и в конце концов у него появляются побочные эффекты нарушения равновесия. Чем ближе мы к партнерам, тем сильнее наше воздействие на них. И если у нас возникает желание вернуть равновесие, а полярность партнера подталкивает нас в нездоровом направлении, мы со временем просто подавляем стремление сблизиться. Именно поэтому пары перестают устраивать романтические свидания или теряют интерес к сексу. Теперь, когда мы это знаем, нам понятнее, почему, если мужчина уже находится на своей женской стороне и живет с женщиной, утратившей связь со своим женским началом, он по возвращении домой еще сильнее проявляет женские качества. Опять же, представим себе два магнита и вспомним, что два одинаковых полюса не могут соединиться. Надо, чтобы какой-то из магнитов развернулся другим полюсом. Если женщина на мужской стороне, а мужчина хочет сблизиться с ней, ему нужно сильнее сдвинуться в женскую сторону. Однако у склонности автоматически менять полярность есть одно осложнение. Если мы будем и дальше подавлять свою мужскую или женскую сторону, влечение друг к другу снизится, а гормональный дисбаланс усугубится. Если мужчина слишком сильно проявляет женское начало, у него снижается тестостерон, а если женщина слишком опирается на свои мужские качества, у нее снижается эстроген. Если женщина на мужской стороне, а мужчина хочет сблизиться с ней, ему нужно сильнее сдвинуться в женскую сторону. Более того, если женщина относится к партнеру лишь как к очередной задаче, которая требует решения, а она и так перегружена задачами, которые надо срочно решать, тем сильнее она погрязает в мужском начале. А ее партнер в ответ только сильнее сопротивляется ее попыткам изменить его жалобами и претензиями. На его сопротивление она отвечает своим, и положение с каждым днем становится все хуже и хуже. Если вы сопротивляетесь чему-то в партнере, это только усиливается. Как только мы поймем, как вернуть себе внутреннее равновесие, у нас появятся силы и средства, чтобы отказаться от сопротивления и при помощи новых навыков общения выявлять в партнерах все самое лучшее. Это очень важное соображение, потому что если женщина подавляет чуткость и любовь, свойственные женскому началу, у нее хуже получается ценить партнера. Точно так же и мужчина, подавляя в себе мужское начало, в конечном итоге лишается способности ценить партнершу. Интерес к собственным чувствам неизбежно перевесит, и мужчина станет вспыльчивым или мелочным и требовательным. Если мужчина слишком сильно опирается на свои женские качества, поначалу он, возможно, проявит больше любви, заботы и привязанности, но в конце концов обязательно затаит обиду. Лишившись поддержки независимой мужской стороны, он станет капризным и придет к убеждению, что дает больше, чем получает. Но если он вернется к мужскому началу, ему уже не надо будет быть капризным и требовательным. Отбросив предвзятость, он прекратит критиковать партнершу и лучше поймет, чего ей от него нужно. Смена ролей в браке. На моих семинарах, когда я описываю типично мужское поведение, установки и реакции, кто-нибудь из женщин обязательно говорит, что по ощущениям они не с Венеры, а с Марса. Однако в наши дни такая смена ролей распространена гораздо чаще, чем четверть века назад, когда вышла моя книга «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Поскольку теперь у женщин больше возможностей осознать и проявить свои мужские качества, и общество с этим согласно. Некоторые из этих женщин добавляют, что их мужья наверняка с Венеры. Например, я говорю, что дома женщины обычно говорят больше, чем их партнеры, зато на работе наоборот. Мужчины говорят больше женщин, однако с этим сегодня согласны не все мужчины и женщины, поскольку это противоречит их опыту. Я говорю, что мужчины, чтобы совладать со стрессом, прячутся в пещеру, однако многим современным мужчинам это либо вовсе не свойственно, либо они не замечают, что уходят в пещеру. Им кажется, что они просто занимаются хобби, читают новости, молятся, медитируют, смотрят спортивные соревнования. Сегодня не все мужчины и женщины видят в себе традиционные мужские и женские качества, проявляющиеся в отношениях партнеров по сцене. Но ведь на биологическом, гормональном уровне мужчины по-прежнему с Марса, а женщины с Венеры. Если мы заглянем чуть глубже, то увидим, что если мужчины и женщины не удовлетворяют свои биологические потребности и не поддерживают свой неповторимый гормональный баланс, у них усиливается стресс, и рано или поздно пропадает влечение к партнеру, и страсть угаснет. Если женщина слишком сильно проявляет свое мужское начало, она зачастую на работе говорит больше, чем дома. Дело в том, что если она начинает говорить, партнер перебивает ее, не дослушав, и дает советы. Но если бы она дома больше говорила с партнером о своих чувствах, а он внимательнее слушал ее, это стимулировало бы у нее выработку женских гормонов и позволяло лучше преодолеть стресс. Если женщина слишком сильно проявляет свое мужское начало, она зачастую на работе говорит больше, чем дома. Если мужчина делает слишком сильный упор на женском начале, то у него появляется склонность больше говорить и на работе, и дома. Однако темой разговоров на работе становится скорее чувство, чем решение задач, после чего мужчина и дома говорит о своих чувствах и трудностях больше партнерши. Но если он чересчур распространяется о своих чувствах и дома, и на работе, это не помогает бороться со стрессом, а лишь отпугивает и сотрудников, и партнершу. Чтобы снизить стресс, мужчине лучше меньше говорить и больше слушать партнершу. И мужчины, и женщины на работе говорят в основном о решении задач, мужское начало. А домашние разговоры нацелены на укрепление связи и близости, женское начало. Если у женщины сильно проявлено мужское начало, она дома говорит относительно мало, но из этого не следует, что у нее вовсе нет женского начала, которому, однако, было бы очень полезно, если бы она научилась дома больше говорить о своих чувствах, поскольку организм у нее по-прежнему венерианский. Точно так же и мужчина, делающий упор на женское начало, говорит дома относительно много, но это не значит, что у него нет мужского начала, которому было бы очень полезно, если бы он научился меньше говорить и больше слушать, поскольку организм у него по-прежнему марсианский. Для женщины говорить о своих чувствах едва ли не самый действенный способ вернуться на женскую сторону и восстановить баланс женских гормонов, помогающих снизить стресс. Для мужчины один из лучших способов справиться со стрессом – не говорить слишком много и иногда уходить в пещеру, чтобы дать организму выработать мужские гормоны, снижающие стресс. Если мужчина чрезмерно проявляет женское начало, то слишком много говорит, и в результате у него усиливается стресс. Если мы делаем что-то, что нарушает наше внутреннее равновесие, легче всего поддаться инерции и выйти из равновесия еще сильнее. А чтобы вернуть равновесие, нужно отдавать себе отчет, что оно нарушено, и быть достаточно мудрым, чтобы понимать, как его восстановить. Многим мужчинам поначалу невероятно трудно отказаться от привычки слишком много говорить. Для них это как наркотик. Да, это непросто. Как непросто остановиться, если съешь всего одно печенье или ломтик жареной картошки. Не исключено, что некоторых ждет что-то вроде ломки. Точно так же и женщинам, которые привыкли делать очень много, невероятно трудно остановиться и расслабиться. Для этого нужна и мудрость, и сила воли. Но иначе женщина не сможет в полной мере ощутить любовь, живущую в ее сердце. Почему мне никак не влюбиться? Если у женщины слишком развито мужское начало, она зачастую задается вопросом, почему ей никак не влюбиться, и ее вообще не влечет к мужчинам? Стефани 40 лет. Она часто ходит на свидания, но никак не может влюбиться. Мужчины, которых она привлекала, ей почему-то не нравились. «Не понимаю, в чем дело», — говорит она. «Но мужчины, с которыми я встречаюсь, мне совсем не интересны. Они меня не заводят, что ли? Мы прекрасно проводим время, но все они какие-то заурядные. Мне никак не найти своего единственного». Стефани в этом не одинока. Женщины часто спрашивают меня, где найти свою родственную душу. На это я отвечаю. Ваш избранник совершенно точно существует в природе. Но чтобы его найти или чтобы он нашел вас, нужно перестать спрашивать, где он. Вопрос не в том, где найти подходящего партнера, а в том, как. Пока женщина не научится принимать свое женское начало в должном равновесии с мужским, она не привлечет подходящего мужчину, а он не привлечет ее. Если она слишком сильно опирается на свои мужские качества, то привлекает мужчин, слишком сильно проявляющих женское начало, а они привлекают ее. Такие мужчины нуждаются в ее заботе, они желают сами заботиться о ней. С другой стороны, такую женщину зачастую влечет к мужчинам, чрезмерно проявляющим мужские качества и подавляющим женские. Их мощная мужественность сталкивается с ее мужскими качествами и подталкивает ее в женскую сторону. Конечно, сверхмужественный мужчина позволяет ей чувствовать себя женщиной, поскольку подавляет собственное женское начало. Однако он склонен доминировать в отношениях и не желает сотрудничать и искать компромиссы. Он не удовлетворит ее потребность выражать свое независимое мужское начало, а наоборот, требует от нее зависимости и потакания его желаниям. Чтобы привлечь подходящего партнера, прежде всего нужно научиться находить во взаимоотношениях с партнером равновесие между мужским и женским началом. Это то самое «как», помогающее найти родственную душу. Все это относится не только к женщинам, но и к мужчинам. Пока мужчина не научится во взаимоотношениях с партнершей поддерживать свой гормональный баланс, влечение к женщине скоро угаснет, каким бы сильным ни было поначалу. Если мужчина делает слишком сильный упор на свое женское начало, то выбирает женщин с чрезмерно проявленной мужественностью. Поскольку сам он склоняется к женской стороне своей натуры, то поначалу настроен крайне романтично, поскольку романтика вообще его конек и необычайно заботлив. Но в конце концов ему захочется отстраниться, чтобы вернуться к своему мужскому началу. Если он не удовлетворит потребность в отстранении, то, скорее всего, станет капризным, требовательным и придирчивым. Мужчины со слишком развитым мужским началом, как правило, завязывают отношения с противоположным полом безо всяких проблем. Однако в дальнейшем им труднее вкладывать в это время и силы, поскольку они не в состоянии сохранить страсть. А как только их перестает влечь к партнерше, они ищут следующую. Основные идеи книги помогут им понять, в чем нуждается современная женщина, и тогда им удастся лучше поддерживать страсть. Когда они научатся поддерживать женскую сторону партнерши, она будет им благодарна, И когда они почувствуют, как эта благодарность крепнет с каждым днем, это тоже поможет воскресить страсть у мужчины. То же самое можно сказать о женщинах с чрезмерно развитым женским началом, хотя такие в наши дни редкость. Если мужчины будут лучше понимать их потребности, такие женщины также смогут вернуть себе гормональный баланс и получить от мужчины любовь и поддержку, необходимые, чтобы и их любовь росла и крепла. Почему так трудно обрести равновесие? В наше время, когда и мужчины, и женщины лучше осознают свои мужские и женские стороны, и общество это допускает, женщинам стало легче развивать свое мужское начало, а мужчинам – женское. А в результате их меньше влечет друг к другу. Если они этого не понимают, им остается только дивиться, почему в их взаимоотношениях нет былого тепла. Но даже если они это понимают, вернуть равновесие – оказывается очень трудно. Ярким примером пары, очутившейся гораздо дальше Марса и Венеры, но еще не выработавшей в себе навыки и представления, позволяющие удовлетворить их новые потребности, были Марта и Том, которые пришли на мой двухдневный семинар по укреплению взаимоотношений. Марта – генеральный директор крупной международной фирмы, производящей одежду. Как и многие наши современницы, весь день она проявляет исключительно мужское начало. Финансового успеха она давно добилась, но дома ей трудно расслабиться, а жизнь и отношения с мужем не приносят радости. Марта принимает антидепрессанты, у нее снижена либидо, ей не заснуть без снотворного. На консультации Марта сказала: «Судя по тому, что вы говорите, я точно с Марса. Вы говорите, женщины больше говорят с партнерами, но когда я прихожу домой, у меня полно дел. Мне некогда разглагольствовать о своих чувствах, да и не очень хочется». Очевидно, Марта, как и многие современные женщины, слишком сильно проявляет мужскую сторону своей натуры и дома, а это не просто повышает стресс, но и мешает ей ощутить привлекательность партнера и делает ее саму не такой привлекательной в его глазах. Ей необходимо вернуть равновесие, осознав, а затем и выразив свое женское начало. Это прекрасно простимулирует выработку женских гормонов и поможет обрести страсть в отношениях, а кроме того, снизит уровень гормонов стресса, которые не дают ей спокойно спать. Беда в том, что Марте неловко говорить о своих чувствах или ощущать себя беззащитной. Ей кажется, что это неестественно. Всю жизнь она гордилась своей решительностью, настойчивостью, уверенностью в себе и независимостью. Марта убеждена, что если человек излишне эмоционален или нуждается в помощи, это признак слабости. Когда у нее проявлено мужское начало, ей хочется одного – отгородиться от собственных чувств и доделать, наконец, дела. Чтобы заниматься совсем не тем, что она хочет, а тем, что ей на самом деле нужно для обретения равновесия, нужно колоссальное усилие воли. К тому же, когда учишься новому, всегда приходится много тренироваться. Поэтому не исключено, что Марта почувствует себя лучше далеко не сразу. Муж Марты – Том, агент по недвижимости. Работа у него далеко не такая трудная и изнурительная, как у Марты, зато и не столь соблазнительная с финансовой точки зрения. Поэтому Том работает в полсилы, и его гибкий график позволяет больше заниматься детьми и домом. Когда Марта приходит с работы, Тому не терпится забиться в пещеру, поиграть с приятелями в баскетбол или сходить в кино. В отличие от многих мужчин с развитыми женскими качествами, Том, как видно, прекрасно понимает, насколько важно для него возвращаться к своему мужскому началу. Однако Марта обижается, что он не хочет проводить время с ней, когда она приходит домой. На сессии она пожаловалась: «Мне обидно, что я главный кормилец в семье, но когда я прихожу домой, Том сразу норовит за дверь развлекаться». На это Том ответил: «Я весь день вертелся, как белка в колесе. Ходил по магазинам, убирал, развозил детей по кружкам. Тебя весь день не было. А когда ты приходишь, то не ценишь, сколько всего я делаю. Мне нужно время для себя». Потребность Тома менять обстановку тем сильнее, что он, как и многие мужчины, которые зарабатывают меньше жены, ведут дом, не чувствует, что Марта ценит все, что он делает. Когда она возвращается с работы, то сосредоточена не на том, что Том уже сделал, а на том, что еще нужно сделать. Дома, как и на работе, Марта в основном проявляет мужское начало и поэтому не в состоянии оценить старания Тома, похвалить его и порадоваться. Ведь все это — женские таланты. Если женщина — главный добытчик в семье, мужчине часто кажется, что его работу по хозяйству не ценят. В нашем примере Том может поддерживать жену и даже снизить стресс у себя, если будет делать противоположное тому, что ему хочется. Ему не стоит сразу прятаться в пещеру, а лучше сначала уделить некоторое время тому, чтобы помочь жене вернуться на женскую сторону. Если мы не будем забывать, что мужчины и женщины разные, а потом поймем, каковы наши гормональные потребности, обеспечивающие эти различия, тем лучше удастся сохранить влечение к партнеру. Мужчины по-прежнему с Марса, а женщины по-прежнему с Венеры. Современные мужчины и женщины перестали играть разные, четко разделенные роли и внезапно обнаружили, что теперь их роль одинакова, особенно на работе. Так что теперь различия между полами уже не так очевидны. Старые стереотипы, объяснявшие, что хорошо получается у мужчин, а что у женщин, и что интересует мужчин, а что женщин, больше неприменимы. Многим женщинам прекрасно дается математика, а многие мужчины в ней, мягко говоря, не сильны. Многих мужчин интересует опера и мода, а многих женщин – охота и спорт. Старые стереотипы возникли именно потому, что традиционные роли подавляли женские качества у мужчин и мужские у женщин. Теперь мы способны выйти за рамки традиционных мужских и женских ролей, и нам стало гораздо легче ощутить в себе мужское и женское начало. Каждый мужчина, даже если он этого и не осознает, в наши дни лучше контактирует со своим женским началом, а женщина с мужским. Все эти перемены размыли границу между полами. Но несмотря на то, что теперь нам можно выражать все стороны своей натуры, мужчина, проявляющий женские качества, остается мужчиной, и это совсем не то, что женщина, проявляющая женские качества. Мы по-прежнему разные, поскольку сильно различаемся биологически. Мужчина, проявляющий женские качества, совсем не то, что женщина, проявляющая женские качества. Если забыть об этой разнице, а соблазн велик, если учесть, что размыты границы между мужской и женской ролью в обществе, трудно будет понять, каковы наши неповторимые потребности, разные у разных полов и как их удовлетворить. В результате все мы, и мужчины, и женщины, зачастую не получаем необходимой именно нам эмоциональной поддержки. Все больше женщин проявляют свое мужское начало, и мужские гормоны, которые вырабатываются в их организме, подавляют женские гормоны, а это губит страсть. Но если мужчина не помогает женщине удовлетворить потребность в выражении мужского начала, это снижает у него уровень мужских гормонов и повышает уровень женских, а это тоже губит страсть. Прежде всего, нам следует признать, что биологические различия между мужчинами и женщинами никто не отменял. И тогда мы начнем понимать, как по-новому помочь женщине сохранить контакт со своим женским началом, поддерживая ее стремление сильнее выражать мужские качества. Точно так же можно научиться новым способам помочь мужчинам сохранить контакт со своей мужской стороной. Ведь если мужчина легче и охотнее выражает любовь, заботу, желание сотрудничать, то есть женские качества, ему может быть очень трудно в полной мере ощутить свое мужское начало. Сохранение гормональных различий – непременное условие сохранения влечения. Однако первым делом нужно осознать и принять, что мужчины и женщины и вправду совсем разные, с какой стороны ни взгляни. Неспособность поддержать свой неповторимый гормональный баланс, разный у разных полов, в рамках взаимоотношений не просто убивает страсть, но и мешает парам сильнее любить друг друга. Именно из-за нее в нашей жизни так много разочарований и неудовлетворенности. Именно она ставит перед нами препятствия, которых у мужчин и женщин и так достаточно в нашем сложном, стремительном мире. Ниже перечислено несколько общественных проблем, у которых, конечно, есть целый ряд причин, однако с фундаментальной точки зрения все это отражение того, что у мужчин и женщин в жизни разные трудности и задачи. Мы отказались от традиционных ролей, но пока не обрели нового понимания того, какие разные потребности в равновесии у мужчин и у женщин, а потому пропасть между нашими проблемами растет. Первое. В тюрьму попадает на 90% больше мужчин, чем женщин, к тому же мужчины чаще женщин гибнут в результате несчастных случаев. Поскольку мужчины сильнее подвержены влиянию тестостерона, они больше склонны рисковать. А раз тестостерона у мужчин больше, они зачастую действуют, не подумав и не сверившись с интуицией, а следовательно, не учитывают возможных последствий. Второе. Мужчины в 4 раза чаще женщин кончают жизнь самоубийством, хотя женщины почти в 2 раза чаще мужчин покушаются на самоубийство. Женщины гораздо больше склонны говорить, что подумывают о самоубийстве. Зато мужчины чаще доводят дело до конца. Поскольку на женщин сильнее влияет эстроген, то в ситуации стресса они говорят больше мужчин, а мужчины, если жизнь становится невыносимой, под воздействием тестостерона сразу предпринимают решительные действия. Чтобы преодолеть стресс, мужчины не обращаются к психотерапевту, а сводят счеты с жизнью. Между тем, среди тех, кто обращался за психологической консультацией, 90% – женщины. Третье. Женщины чаще мужчин подают на развод, а мужчины чаще женщин попадают в зависимость от интернет-порнографии. На женщин сильнее влияет эстроген, поэтому они больше зависят от качества семейных отношений. И сегодня, когда они ждут от личной жизни гораздо больше, у них больше и разочарований. На мужчин сильнее влияет тестостерон, и они легче становятся жертвами сексуальной зависимости, поскольку стремятся замаскировать горечь из-за того, что им не удается удовлетворить недавно возникшие потребности в физической близости и долгосрочной страсти. Четвертое. Среди мужчин больше алкоголиков и наркоманов, а женщины чаще принимают снотворные средства и антидепрессанты. Мужчины более независимы и поэтому предпочитают самостоятельно глушить боль алкоголем или наркотиками. А женщины, чтобы подавить боль или убежать от нее, обращаются за врачебной помощью и принимают лекарства, которые им прописал доктор. Пятое. Высшее образование получают почти в 2 раза меньше мужчин, чем женщин, и все больше женщин-выпускник колледжей обнаруживают, что не могут найти себе подходящего партнера, а, возможно, и вовсе не нуждаются в нем. Поскольку мужчины и женщины фундаментально отличаются друг от друга, то в случаях, когда дети разведенных родителей не общаются с отцом, девочки обычно стремятся к излишней независимости, так как у них нет положительного опыта зависимости от надежного мужчины. А мальчики теряют мотивацию много работать, чтобы обеспечивать семью, поскольку перед глазами у них нет примера мужчины, который сумел сделать счастливой их мать. Мужчины под влиянием тестостерона черпают силы в уверенности, что они могут изменить свою и чужую жизнь. А поскольку мальчики не видели уверенного в себе отца, который сделал их мать счастливой и обеспечивал семью, у них нет стимула сделать все необходимое, чтобы достичь успеха, в том числе и получить образование. Шестое. Женщины почти вдвое чаще берут на работе больничный, а мужчины гораздо чаще становятся трудоголиками. Поскольку большинство профессий, предполагающих работу вне дома, способствуют выработке тестостерона, женщины приносят домой с работы больше стресса, а это повышает вероятность заболеть. Мужчины же чаще страдают от переутомления, особенно если у них нет ощущения успеха в личной жизни. Сверхурочная работа повышает уровень тестостерона, а это позволяет ненадолго снизить стресс. Если просто поразмышлять об этих очевидных различиях в том виде, в каком их представляет статистика, это не поможет непосредственно улучшить взаимоотношения с партнерами. Зато сразу становится очевидно, насколько разные у нас жизненные задачи и слабые места. Если мужчины и женщины научатся получать ту поддержку, которая им так необходима, мы обязательно преодолеем все эти трудности. Ведь решение всех проблем — это любовь. И когда пары научатся поддерживать любовь и страсть, которые ощущают дома, мужчины и женщины вместе решат свои жизненные задачи. Такие разные у разных полов. Если мы не разберемся, как обеспечивать поддержку своих уникальных потребностей в личной жизни, то не справимся с наплывом глобальных общественных проблем. Все больше мужчин и женщин выходят за рамки традиционных ролей Марса и Венеры и ищут подхода и к мужской, и к женской стороне своей натуры, и тем важнее помнить, какие мы разные, какие разные у нас потребности и какая разная поддержка нам необходима. Если мы выходим за рамки традиционных ролей Марса и Венеры, тем важнее помнить, какие мы разные. Если бы мужчины и женщины были одинаковыми, то в наше время, когда женщины обрели больше свободы вести себя по-мужски, а мужчины получили доступ к своему женскому началу, вышеперечисленные статистические различия, казалось бы, должны стереться. Но на самом деле пропасть лишь растет. Норвежский парадокс. Норвегия – страна очень богатая, занимающая первое место в мире по доходу и добыче нефти на душу населения. Гордится своими успехами в области равенства полов, но при этом норвежские пары жалуются, что из их взаимоотношений ушла страсть. Разводы стали явлением очень частым, а одинокие не спешат жениться и выходить замуж. И дома, и на работе мужчинам и женщинам отведены очень похожие роли, и все ведут себя так, словно между полами нет никакой разницы. Норвежская культура не допускает намеков, что мужчины и женщины чем-то отличаются, кроме очевидных физических черт. Поэтому говорить о Марсе и Венере в Норвегии бывает довольно сложно. Когда я беседовал с норвежским премьер-министром на национальном телевидении, мы затронули мысль о пещере, о том, что мужчинам, в отличие от женщин, нужно иногда уединяться, чтобы восстановить уровень тестостерона. Премьер-министр категорически отрицал, что временами уходит в пещеру, и вообще, что мужчины и женщины разные. Он был убежден, что это устарелые сексистские представления. Я указал ему, что после работы он ежедневно минут 20, а то и полчаса гуляет с собакой, и лишь затем садится за стол с семьей. Это и была его пещера. Время, когда он восстанавливал мужские антистрессовые гормоны, и благодаря этой привычке ему потом было легче расслабиться и внимательнее относиться к домочадцам. Однако при монтаже передачи этот фрагмент вырезали. Если бы мужчины и женщины и в самом деле были одинаковы, казалось бы, в норвежской культуре, где так поощряется равенство полов и потому гораздо шире выбор профессий, во всех сферах деятельности мужчин и женщин должно быть поровну. Однако это не так. Как ни удивительно, в стране, где все специалисты полагают, что мужчины и женщины ничем не различаются, а закон требует, чтобы на государственных должностях мужчин и женщин было поровну, в частном секторе женщины по-прежнему предпочитают занимать традиционные женские должности, а мужчины – традиционные мужские. Например, женщин по-прежнему больше в отраслях, связанных с заботой о людях. Они работают в детских садах и средних школах, занимаются уборкой и уходом за больными, а мужчины чаще работают строителями, шоферами, техниками и инженерами. В Норвегии, где много внимания уделяется равенству полов, женщины по-прежнему предпочитают традиционно женские профессии, а мужчины – традиционно мужские. Это называется норвежский парадокс. Норвежцы обрели социально-экономическую свободу и могут выбирать профессию независимо от ограничений, которые накладывает модель партнеров по сцене. Однако женщины все равно чаще выбирают традиционно женские профессии, а мужчины традиционно мужские. Тот же сдвиг намечается и в Америке. Видно, что мужчины уходят из сферы книгоиздания, образования и медицины, поскольку эти отрасли больше связаны с общением, образованием и уходом за больными. Остается только удивляться, почему женщины, обретя свободу выбирать как женские, так и мужские профессии, не предпочитают традиционно мужскую деятельность, а мужчины – традиционно женскую. А теперь посмотрим, что происходит в Индии, где мужчины и женщины обязаны играть традиционные роли в семье, а женщины до недавних пор практически не имели доступа к традиционно мужским профессиям. Там происходит совсем другое. Женщины прямо-таки рвутся в мужские профессии. Как только у них появляется возможность занять мужскую должность, они не упускают случая выпустить на волю угнетенное мужское начало. В Индии, где женщины лишь недавно обрели свободу, они все чаще выражают свое мужское начало. Например, в Индии примерно треть инженеров – женщины, а в Норвегии это число колеблется где-то на уровне 20%. Хотя правительство всемерно старается его повысить. В Индии 52% учителей начальных классов – мужчины, а в Норвегии только 25%. Почему в странах, где у женщин больше свободы выбора, они чаще выбирают традиционно женские профессии? Почему в традиционных культурах женщины стремятся занять традиционно мужские должности? Ответ – равновесие. Норвежским женщинам нельзя выражать свое женское начало дома, а мужчин не поощряют выражать свои мужские качества. Поскольку дома все стараются сгладить различия, женщины предпочитают традиционно женские профессии, а мужчины – традиционно мужские. Ведь им нужно обрести равновесие в жизни. Если женщины не смогут выразить женское начало дома, это удается хотя бы на работе. То же самое относится и к мужчинам, выражающим мужское начало. А в Индии все наоборот. Женщинам не разрешают выражать мужское начало дома, вот почему они так рвутся выполнять традиционно мужскую работу. А мужчины избирают женские профессии, к вящему ужасу правительства. По крайней мере, в одном индийском штате мужчинам попросту запретили учиться в школе медсестер, поскольку власти решили, что мужчины слишком часто избирают карьеру в этой области. Оба примера показывают, почему мы, изжив традиционные роли, должны научиться принимать и уважать различия между полами. Норвегия и Швеция входят в число самых прогрессивных стран с точки зрения равноправия женщин, и нам стоит поучиться и на их достижениях, и на их ошибках. В этих странах мужчины и женщины свободны в выборе традиционных мужских и женских ролей на работе, однако дома от них ожидают одинакового поведения. У них и вправду все поровну. Все должны принимать равное участие во всех занятиях, как будто и нет никакого пола. Но хотя мужчины охотнее выражают свою женскую сторону в том, что дома проявляют больше заботливости, они упускают из виду все, что необходимо, чтобы после трудового дня восстановить уровень своих мужских гормонов. Все то, что раньше обеспечивала культура, а теперь им это запрещено. Точно так же и женщины гордятся тем, что много работают и содержат семью, но забывают, каким образом культура раньше обеспечивала им возможность вернуться на женскую сторону, поскольку теперь им так нельзя. Равенство полов не отменяет пол как таковой. На самом деле равенство полов, которое пропагандируют в Норвегии и Швеции, это в сущности отмена пола как такового. Оно вынуждает мужчин в семье подавлять свое мужское начало, а женщин – женское. А отрицание различий – это не настоящее равенство. Равенство не предполагает одинаковости. Оно предполагает равное уважение к своим различиям и положительное отношение к ним. Все люди разные, и у каждого из нас свое, неповторимое сочетание женских и мужских качеств. Ждать, что все будут соответствовать одному стандарту, значит никого не уважать. Если придерживаться той точки зрения, что все мы должны быть одинаковыми, невозможно сострадать различным слабостям и потребностям друг друга, и не удастся оценить, как каждый из нас старается проявить себя с лучшей стороны. Нам не удастся добиться никакого равенства полов, пока мы не научимся понимать, принимать, ценить и уважать свои неповторимые различия. Поэтому совершенно очевидно, что отмена различия полов исключает их равенство. Убеждение, что мужчины и женщины одинаковы, не просто неверно и губительно для рабочих отношений, оно еще и ставит палки в колеса романтических отношений. За последние 30 лет я не раз и не два рассказывал о различии полов в Норвегии и Швеции и своими глазами видел, как представление, что мужчины и женщины ничем не отличаются, губит всю страсть в отношениях. Мужчины и женщины становятся словно соседи по комнате, романтических чувств между ними почти не остается. Процент разводов в Норвегии 44% и Швеции 47%. Едва ли не самый высокий в мире. Отмена различия полов исключает их равенство. Если мы отрицаем, что мы разные от природы, то теряем доступ к инстинктивным чувствам притяжения полов, к пресловутой химии. Химию невозможно рассчитать, невозможно вызвать усилием воли. Нельзя взять и решить, что вас влечет к кому-то, что он вас возбуждает. Это автоматическая гормональная реакция, возникающая в ответ на то, что у мужчин и женщин разные уровни гормонов, взаимно дополняющие друг друга. Поскольку у нас взаимно дополняющие различия в генетике, и об этом мы сообщаем друг другу при помощи феромонов, а также запахами, прикосновениями и поцелуями. Физическое влечение – инстинктивная гормональная реакция на то, что у мужчин и женщин разные уровни гормонов, взаимно дополняющие друг друга. Невозможно сохранить влечение друг к другу, если общество требует, чтобы мы подавляли свои врожденные мужские и женские качества. Если предельно упростить картину, то когда у мужчины падает тестостерон, потому что он подавляет свою мужскую сторону, или вырабатывается избыток эстрогена из-за слишком сильного упора на женские качества, женщина неизбежно теряет сексуальное влечение к нему. И напротив, если женщина подавляет свое женское начало и слишком подчеркивает мужское, со временем мужчина утратит влечение и интерес к ней. Как часто женатые пары теряют страсть и физическое влечение друг к другу, поскольку подавляют природные мужские и женские качества, а это, в свою очередь, подавляет и выработку мужских и женских гормонов. Когда мы отрицаем свои природные различия, то утрачиваем инстинктивное влечение друг к другу. При традиционных отношениях партнеров по сцене страсть утрачивалась по иным причинам. Поскольку женщины были вынуждены подавлять свое мужское начало, а мужчины – женское, пары утрачивали возможность развивать личное самовыражение. Однако в современном мире, где отношения между полами строятся по принципу родственных душ, утрата страсти, в отличие от отношений родственных душ, огорчает партнеров, поскольку они интуитивно чувствуют, что все могло быть иначе. И все действительно может быть иначе. Но чтобы вернуть страсть, мы сначала должны научиться принимать свои различия, поддерживая при этом свободное выражение как мужского, так и женского начала. Только когда мы примем свои различия и откажемся от мужских и женских стереотипов с их тесными рамками, нам удастся сохранить страсть во взаимоотношениях. Нам удастся сохранить страсть в отношениях, только если мы примем свои различия. В дальнейших главах мы познакомимся с тем, как нужно вести себя, чтобы сохранять гормональный баланс, и научимся некоторым практическим приемам. Очень важно помнить, что мои советы не ограничиваются психологической сферой. Приемы, которым вы научитесь, вызывают вполне конкретную физическую реакцию организма, которая способствует улучшению самочувствия. Углубленные представления о том, как при помощи поведенческих навыков влиять на свои гормоны, закладывают фундамент, позволяющий сохранить страсть и создать прочные и надежные отношения родственных душ.